День клонился к вечеру, и от холода и дождя очень хотелось спать. Клавдия деликатно зевнула в воротник свитера. Аптечная бабулька Наталья Ивановна, пришедшая сегодня без подруги, улыбнулась ей из-за стеллажа с косметическими препаратами. Заметила, как она зевнула. Клавдия смутилась. Весь день она бегала к телефону и хватала трубку, едва только телефон подавал первые признаки жизни. Окружающие девушки только удивлялись ее сегодняшней телефонной прыти. Бегала она совершенно без толку. Ларионов не звонил. Часа в два позвонила его сестра и Клавдина лучшая подруга. Слышно было очень плохо. «Я в Сергиевом Посаде!» — проорала в трубку Танька. «Слышишь? У шефа совещание здесь, мы только завтра вернемся. Алло, Клава, ты слышишь меня?» «Слышу!» — проорала в ответ Клавдия. «Приезжай!» И связь прервалась. Как будто Сергиев Посад вышел из зоны радиовидимости навсегда и скрылся за воинственной планетой Марс. Он забыл. Или не смог. Или занят. Скорее всего, забыл, конечно. До Клавдии или ему среди всех его многотрудных милицейских дел. Она сама позвонит ему вечером, после 9. Наверняка после 9 он будет уже дома. Она позвонит и расскажет о том, что его сотрудника Диму она так и не вычислила. Интересно, был ли он сегодня, этот Дима? Зато своего всегдашнего кавалера приметила сразу. Сегодня утром он скучал возле залитой дождем бывшей клумбы. И курил, как пленный немец, прикрываясь полой куртки. Чего ему гремычному в машине не сиделось? «Устали, Клавочка?» — добрым голосом спросила Наталья Ивановна, и Клавдия с некоторым содроганием вынырнула из своих бесконечных, как хвост автомобильной пробки, дум. «Вам необходимо витамины принимать. Я недавно услышала в программе «Здоровье», что весной и осенью нужно непременно принимать витамины». Клавдия принужденно улыбнулась. Ей не хотелось обсуждать с болтливой бабулькой свою усталость или свой небогатый витаминами рацион. «Надумали, что будете брать, Наталья Ивановна?» — спросила она. Телефон стоял под ее правой рукой и даже не думал звонить. Обычно он заливался истерическим звоном каждую секунду. Подумав, Клавдия сняла трубку и послушала. В трубке бодро гудела. «Как обычно, Клавочка», — сказала Наталья Ивановна несколько более холодно. Обиделась, что Клавдия не поддержала беседу, а схватилась за телефон. Клавдия проворно достала со своего стеллажа ее обычные сердечные средства и попыталась загладить свою вину. «А из косметики выбрали что-нибудь?» «Куда уж мне косметика, Клавочка?» — кокетливо сказала Наталья Ивановна. «Это только молодым нужно. Старым зачем? У старых все позади». У бабульки были розовенькие щечки, тщательно ухоженные руки, прическа и шея, всегда старательно задрапированная шарфиком. Наталья Ивановна точно заняла бы первое место в конкурсе красоты среди бабулек. «Вот вы кокетничаете, Наталья Ивановна», — сказала Клавдия с умеренной и оттого еще более располагающей фамильярностью. «А на самом деле вы очень красивая. Купите крем от морщин». И они обе засмеялись. Наталья Ивановна взяла еще крошечный тюбик мази, помогающий от трещин на пятках. «Попробую», — сказала она с сомнением. Тюбик был не из дешевых. Клавдия выбила чек и опять посмотрела на телефон. Как назло, и народу в аптеке почти не было, даже отвлечься невозможно. «До свидания, Клавочка», — попрощалась Наталья Ивановна. «Приду теперь только в субботу и, скорее всего, с Ашхен. Мы, правда, уже 3 дня не разговариваем, поругались». «Из-за чего?» — спросила Клавдия с улыбкой. «Из-за Ельцина», — провозгласила Наталья Ивановна строго и направилась к выходу. Повеселевшая Клавдия смотрела ей вслед. Уличная дверь неожиданно широко распахнулась, и здоровый мужик в джинсах и короткой кожаной куртке, чуть не сбив Наталью Ивановну с ног, пробормотал галантно: «Пардон, мадам», и придержал дверь. Ларионов. Наталья Ивановна неодобрительно посмотрела вверх, ему в лицо. Неизвестно чему улыбнулась и стала спускаться по крутым ступенькам. Клавдия видела в окне ее приседающий все ниже зонт. «Ларионов, господи, что же теперь делать?» Глядя прямо на нее смеющимися серыми, как сегодняшний дождь, глазами, он протопал к ее окошку и сказал: «Дайте мне что-нибудь от простуды, насморка, кашля, головы, желудка, печени, поясницы, мозолей, бессонницы и похмелья». Он неторопливо перечислял все это и смотрел ей в лицо, в ее невозможно красное перепуганное лицо. И непонятно было, что он там видит, кроме истеричной радости и безграничного смущения. «Запомнили?» — спросил он. «Или повторить?» «Что?» — спросила Клавдия. «Положи что-нибудь на прилавок», — не меняя тона, весело приказал он. Ему почему-то приятно было, что она так смутилась и покраснела. «Вот дурочка!» «Открой коробку, достань бумажку и читай ее, как бы мне. Улавливаешь? Или с трудом?» Клавдия послушно достала аспирин и вынула инструкцию. «Зачем мы это делаем, Андрей?» — спросила она шпионским шепотом. «В зале никого нет». «На улице есть», — сказал он. И из его глаз пропал смех, остался только дождь. «Твоего соглядатая вполне можно не посвящать в нашу нежную дружбу. Так будет только лучше. Как ты считаешь?» «Что?» — опять спросила она. Никогда он ее такой не видел. Красная, неловкая. Это из-за него, что ли? Он присмотрелся повнимательнее. Она упорно отводила взгляд и смотрела куда угодно, только не на него. Боится она меня, что ли? От этой мысли он пришел в раздражение. «Клава», — сказал он, — «посмотри на меня. Я заехал спросить, как у тебя дела, и заодно мальчонку посмотреть, который тебя караулит». «Посмотрел?» — спросила Клавдия, сворачивая бумажку раз и еще раз. «Посмотрел», — сказал он. «Мне бы поговорить с тобой не на ходу. Давай вечером созвонимся, договоримся, как нам встретиться. Только чтобы ты хвоста за собой не привела». «Хвоста?» — переспросила она и быстро на него взглянула. «Я тебя научу, как от него уйти», — повеселев от ее взгляда, сказал он. «Ты сообразительная, ты сумеешь, окей?» «Окей», — согласилась она. «Как хорошо, что ты приехал, Андрей», — добавила она неожиданно. «А я весь день проторчала около телефона». «Почему?» — совершенно искренне спросил он. «Потому что ты должен был позвонить, балда», — сказала она быстро и свернула бумажку еще вдвое. Однажды она сказала ему, что он слон. Он, конечно, был слон, но не до такой степени. «Ты ждала моего звонка?» — недоверчиво спросил гениальный сыщик Ларионов. «Ждала», — призналась она. «Пропади все пропадом. Разве один раз за 10 лет она не может сказать человеку, что ждала его звонка?» Он молчал. Она снова быстро на него взглянула и покраснела еще гуще. «Господи, ну почему она такая идиотка?» «Ладно», — сказал он тихо. «Ладно, это мы с тобой потом обсудим. Ты только будь вечером поосторожней, Клава, хорошо? Я не смогу вечером за тобой приехать. Я завтра точно смогу, а сегодня у меня никак не получается. Уж я крутил, так что ты повнимательнее. И вечером я позвоню». Он постепенно притормаживал, понимая, что говорит слишком быстро, и она посмотрела ему в лицо. «Только обязательно позвони», — попросила она серьезно. «Да», — сказал он тоже очень серьезно. «Да, как только приду домой», — это прозвучало обещанием, и он понял это. Очень давно, годы, он никому и ничего не обещал. «Поосторожней», — растерянно сказал он в последний раз и осторожно положил на прилавок раскрашенную в зеленое коробочку. Она кивнула, и он быстро пошел к выходу из аптеки. «Кто это?» — спросила рядом Лида. «А, Клавка? Слушай, симпатичный какой мужик. Ты где его взяла? Он к тебе специально пришел? Поговорить?» «Да», — сказала Клавдия и, наконец, перевела дыхание. «Он приходил специально ко мне. Поговорить».